Не забывай меня. Не забуду. Никогда. Пожалуй, мы с тобой больше не встретимся. Но где бы я ни была, всегда буду помнить тебя и Наока. Рейка посмотрела мне в глаза. Она плакала. Я не удержался и поцеловал ее. На нас глазели какие-то пассажиры, но мне было уже все равно. Мы живы. И нам нужно думать о том, только о том, как продолжать жить дальше. «Будь счастлив», — сказала на прощание Рейка. «Я посоветовала тебе все, что могла. Больше мне сказать нечего, кроме одного. Будь счастлив. Будь счастлив за нас троих, меня и Наока». Мы пожали руки и расстались. Я позвонил Мидоре и сказал: «Мне очень нужно с тобой поговорить. Мне есть что тебе рассказать. Мне многое необходимо тебе рассказать. Мне никто не нужен в этом мире, кроме тебя. Хочу встретиться с тобой и поговорить. И начать с тобой. Все с самого начала». Мидоре долго молчала на том конце провода. Длилась такая тишина, словно во всем мире над всеми лужайками моросит дождь. Все это время я стоял с закрытыми глазами, упершись лбом в стекло телефонной будки. Наконец Мидоре прервала это молчание. «Где ты сейчас?» — тихо спросила она. «Где я сейчас?» Держа в руке трубку, я поднял голову и осмотрелся. «Где я сейчас?» Но я не знал, где. Даже не мог представить, что это за место. В моих глазах отражались лишь бесчисленные фигуры бредущих в никуда пешеходов. И только я продолжал взывать к Мидоре из самой сердцевины ниоткуда. Конец книги. Читал Вячеслав Задворных.